Глава 9. Еще не конец. Адмирал Емор с трудом поднялся по веревочному трапу на борт морского орла. Вроде и не устал, а руки и ноги, как ватные, едва не свалился в морскую воду. Следом на палубу лихо спрыгнул командор Кияк. «Адмирал!» — громогласно воскликнул командор Кияк. Матросы на палубе разом замерли и уставились на них. «Неужели вы оставите это без ответа?» Слово «это» командор Кияк выделил особо, словно присяжный на суде вынес вердикт — виновен. Адмирал Емор медленно обернулся. Капитан фрегата с вызовом смотрит прямо в глаза, на его лице читаются недовольство и гнев. «Да...» Командор Кияк явно напрашивается на откровенный разговор прямо на глазах у рядового экипажа морского орла. Адмирал Емор тяжело вздохнул. Он уже слишком стар для подобных игрищ на публику. Да и чего греха таить? Такой исход переговоров его лично более чем устраивает. «Командор», — тихо, с ноткой печали в голосе произнес адмирал Емор. Я не намерен выяснять с вами отношения. Переговоры с тосунарцами провалились и точка. Тогда скажите, будет ли вода и провизия? Командор Кияк настроен самым решительным образом. Лишь морской устав и необходимость соблюдать субординацию удерживают его от более решительных слов и действий. Командор, вы же сами стояли у меня за спиной и прекрасно слышали великого советника. Они готовы предоставить нам воду и провизию, но только в обмен на золото. Ткани, ножи и механические часы нам придется увезти обратно в Рюкун. Тосунарцы упорно не желают их принимать. Тогда, глаза командора Кияка заблестели, пощекочем тосунарцам нервишки с помощью десятка другого ядер. Уверен, они тут же станут более сговорчивыми. Адмирал Емор медленно расправил полы форменного сюртука. Командор Кияк молод и горяч. Такой может запросто наломать дров. Вот что значит пренебрегать рассказами и предупреждениями торговцев из Довизуна, которые прожили в Тосунаре не один год. «Уважаемый», — медленно протянул адмирал Емор, — «нам не хватит и 200 ядер. Местные дворяне слишком, я подчеркиваю, слишком гордые. Великий советник, да лишит его великий создатель мужской силы, публично заявил о готовности к войне. Для этого же местные дворяне вырядились в древние доспехи и нацепили страшные маски. Только очень, очень, очень серьезные потери заставят императора Тосунары признать собственное поражение, потерять лицо. Великому советнику придется публично вспороть себе брюхо. А для этого нам придется как минимум спалить Нандин дотла и отправить к великому создателю раньше времени с десяток другой тысяч аборигенов. Я не сомневаюсь, мы отобьем все атаки с моря. Вопрос в другом. Адмирал Емор подошел к командору Кияку вплотную. Готовы ли вы, уважаемый, вы лично, объявить Тосунарской империи войну, не имея на то полномочий ни от президента, ни от Конгресса Стирии? Не показать нашу мощь и силу? Нет, именно войну. Не исключено, что нам придется пожертвовать морским орлом или вороном. Войн без потерь не бывает. Такая постановка вопроса мигом согнала с лица командора Кияка былую самоуверенность. «Да, вы правы», – нехотя выдавил из себя командор Кияк. «Мы прибыли сюда с дипломатической миссией, а не с военной. Президент прямо запретил нам применять оружие. Но неужели, адмирал, мы возьмем и просто так уберемся во свояси?» «Да, утремся и уберемся», – адмирал Емор кивнул. «Блеф не прошел. Однако мы уберемся не просто так. Мы оказали неоценимую услугу тем, кто придет после нас открывать Тосунару». «Это как же?» – тут же спросил командор Кияк. «Нашу экспедицию можно смело назвать последним предупреждением для упрямых аборигенов. Следующей экспедиции изначально придется готовиться к самой настоящей войне. И военно-морской министр, и президент, и Конгресс заранее одобрят применение силы. Если у тусунарцев не хватит ума заранее признать собственное поражение, то Нандины в самом деле обратится в пепел. Хваленому императору, вечно забывая, как его зовут, придется отстраивать свой дворец заново. Адмирал Емор медленно развернулся и направился в свою каюту. Но перед лестницей с резными перилами, спуском на вторую палубу, остановился и обернулся. «Командуйте, командор! Наша миссия закончена, точнее провалена. Мы возвращаемся домой». Личная каюта на корме фрегата встретила тишиной и покоем. Адмирал Емор аккуратно закрыл за собой дверь. Шум и возня на палубах морского орла тут же остались по другую сторону. Шпага и сюртук бесформенной кучей упали на стол. Ботинки со стуком улетели под кровать. Адмирал Емор прямо в рубашке и брюках растянулся на шерстяном одеяле. Отдых. Долгожданный отдых. Плечи, руки, ноги и тело целиком погрузились в блаженную негу. Смешно даже. Адмирал Емор сложил руки за головой. Былые времена подобный провал как минимум расстроил бы его. Это какой же удар по карьере, понимаешь? А сегодня провал важной миссии только радует. Бюрократы в военно-морском министерстве упорно не желали отпускать его на давно заслуженный отдых. Как же? Мальчики на побегушках в адмиральском звании на дороге не валяются. А теперь, — адмирал Емор улыбнулся, — они будут обязаны отпустить его на пенсию. Хвалебных речей на торжественном ужине не будет. Да и самого ужина тоже не будет. Да и черт с ним. Адмирал Емор повернулся лицом к стене. Главное, он наконец-то поселится недалеко от Рунтана, в сельской местности, в собственном домике и на собственной ферме. Жениться на молодке, пожалуй, не стоит, а вот на вдове лет 30-40 будет в самый раз. Дай бог, он еще успеет стать отцом. «Поднять якоря!» Через распахнутый иллюминатор долетел зычный рык командора Кьяка. Вот кого нужно было посылать открывать-то сунар. Тут же натужно заскрипел якорный шпиль. Внизу заплескалась морская вода. Морской орел словно почувствовал свободу и разом сдвинулся с места.